Под сомнение поставлено само существование ордена. Летунги никогда не нападают одни. Они находят себе союзников в болотных странах, когда-то принадлежавших Деймам. Там осталось много древних племен, о которых мы почти ничего не знаем. Если летунги найдут могущественных союзников, орден может проиграть битву. У нас уже есть один серьезный враг на равнине. Теперь голос настоятеля звучал угрюмо. Он больше не пытался скрыть свою озабоченность и беседовал со мной как с равным. «Вы имеете в виду лорда Григориона?» «Мы почти не сомневаемся в том, что этот так называемый лорд не принадлежит человеческому племени. Кстати, он сам себе присвоил этот титул и уже давно стал посланником Деймов. Теперь он тайно объединяет все темные силы, готовя их к походу против монастыря. Ему хорошо известно, что наш орден никогда не согласится с господством Деймов на Шаранкаре. Времени на подготовку к решающей битве осталось совсем немного, и ваше появление – добрый знак. Всерьез противостоять летунгам можно только в их родной стихии. От того, как скоро вы научитесь управлять Молдрому до такой степени, чтобы превратить его в своего крылатого коня, возможно, будет зависеть исход всей схватки. Сделал вывод настоятель. В этой ситуации мне кажутся непонятными все ваши слова об испытании и верности ордену. Простите меня, самый старший брат, но у вас просто нет выбора. Если вы не попросите меня помощи, без всяких испытаний и клятв верности, вы останетесь один на один с превосходящим вас противником. Вам нельзя отказать в проницательности, молодой человек, но не забывайтесь. Пока что мы говорим лишь о ваших потенциальных возможностях, которые еще нужно воплотить в жизнь. И сделать это могут только наши учителя. Какую, собственно, роль вы собираетесь мне отвести в предстоящей схватке? Вы могли бы стать нашей главной ударной силой и прикрыть монастырь с воздуха, откуда он наиболее уязвим. Я не могу на это согласиться, потому что при нынешней организации обороны монастырь не продержится и 3 дней. Я не сомневаюсь в том, что большинство членов ордена неплохие воины, но использование фортификационных сооружений вашей крепости оставляет желать лучшего. Откуда это известно вам, помощнику капитана торгового звездолета? Что вы понимаете в фортификационных сооружениях? Наконец он проговорился о том, что моя профессия не представляет для него секрета и не вызывает недоумения. Из этого следовало, что он знает о земном звездофлоте гораздо больше того, что хотел бы показать. Я не всегда был помощником капитана, но и эта должность прежде всего предполагает умение управлять людьми. А что касается фортификационных сооружений, я служил в космодесанте до того, как попал в торговый флот. И поскольку я предполагал, что рано или поздно у вас здесь начнется серьезная война, я воспользовался той небольшой степенью свободы, которую мне предоставили, и осмотрел крепость. Должен признаться, этот осмотр произвел на меня удручающее впечатление. Фундамент восточной стены едва держится. Лет 200 его не ремонтировали, и частые тектонические подвижки покрыли стену целой сетью мелких, незаметных на первый взгляд трещин. Достаточно нескольких хороших ударов тарана, и она рухнет. С этой стороны нападение невозможно. Восточная стена нависает над пропастью. Именно поэтому там не производили ремонт. К ней невозможно подступиться с наружной стороны. Не забывайте о летунгов. Объединившись в небольшие группы, они вполне могут воспользоваться таранами именно там, где вы этого не ожидаете. Стену давно следовало укрепить, хотя бы с внутренней стороны. Я вижу, вы действительно знакомы с военным делом. Я распоряжусь, чтобы впредь вам не чинили никаких препятствий, а все ваши соображения, касающиеся обороны, будете докладывать непосредственно мне. В таком случае услуга за услугу. Расскажите, что вы знаете о так называемом заброшенном космодроме? Существует космическая связь с Федерацией или нет? Официально она не существует. 40 лет назад, после Индирского конфликта, Лима расторгла договор с Федерацией. Но космодром остался, и иногда там совершают посадки контрабандисты. Их рейсы нерегулярны. Наша планета находится слишком далеко от Федерации. Мы, так сказать, выпали из сферы ее интересов. Лима – богатая планета. Странно, что торговая гильдия согласилась с расторжением договора. Что-то он не договаривал. Но информация о космодроме была для меня слишком важна, и я собирался проверить ее при первой возможности. Однако сейчас не стал продолжать эту тему. Я чувствовал, что не стоит показывать свою чрезмерную заинтересованность. Спроси сейчас прямо, где находится космодром, и настоятель поймет, что возвращение домой интересует меня гораздо сильнее любых местных конфликтов. Тогда он сделает все, чтобы я узнал о космодроме как можно меньше. Существовал и другой, более проблематичный, но зато и более короткий путь домой. Дорога Деймов. И вполне возможно, ключ к ней находится именно здесь, внутри этих древних стен.